Что-то невиданное прежде наблюдается в столице. Побывайте на могиле батюшки, и вы увидите, как с утра до глубокой ночи беспрерывную волною идут богомольцы. Сразу создалась здесь привычная обстановка святых мест, каких немало в России и каких не было доселе в нашей столице. Добавим от себя, за исключением часовни Блаженной Ксении, часовни Матронушки-Босоножки, усыпальницы Матфея-Затворника. Многолюден этот город, богат, красив, в нем бьет ключом жизнь государства. Столица России была как бы невоцерковленной в глазах народа. Нужен был праведник, живой носитель веры. Казалось, невозможно было ему явиться в шумной столице с ее соблазнами и суетой, чтобы мог воссиять подвижник веры с духом аскетизма, без которого православный человек не может себе представить святости. Нужно ли говорить, что такой именно подвиг и совершил отец Иоанн, что на нем именно положена печать народной веры в его праведность и святость, народное признание его заживо угодником Божиим? Было в этом что-то таинственное и непостижимое, как таинственно и непостижимо все великое в мире. И было что-то величаво простое в отце Иоанне, в его служении, как просто все великое в мире. И вот теперь мы видим загробное служение отца Иоанна русскому народу. Его могила, память о нем, вера в его молитвенное дерзновение привлекает верующих русских людей к столице, которая отныне как бы воцерковляется в народном сознании, приближается к русскому народному сердцу. Процитированные слова звучат как свидетельство о преемственности веры народной, о том, что за годы гонения и безбожия не уничтожилось в народе русском стремление к святыне. Описанная священномучеником Иоанном картина справедлива и для наших дней, и ныне, как и 100 лет назад, не иссякает поток паломников к святыням Иоанновского монастыря. Прежде чем мы войдем под величественные своды обители, хочется постоять на мостике через Карповку и вспомнить ту недавнюю историю, свидетелями и участниками которой были мы сами еще так недавно. Живо вспоминается, как в 1990 году стояли мы, православные верующие Санкт-Петербурга, на том же самом месте. 14 июня состоялось торжественное прославление святого преподобного Иоанна Кронштадтского. За неделю до этого состоялось еще одно историческое событие — избрание нового патриарха. Им стал Алексей II. В слове на закрытии Поместного собора новоизбранного патриарха Московского и всея Руси от 8 июня 1990 года говорилось: «Нахожу подкрепление в предстоящем мне служении в том, что вступление мое на престол московских святителей соединилось во времени с великим церковным торжеством,